17. Последовал короткий разговор между полководцами. Один выразил сожаление, что его поход оказался излишним, тогда как войну можно было бы завершить разгромом парфян. Другой ответил, что силы их обоих сохранены в целости. Достаточно повернуть орлов и сообща вторгнуться в пределы Армении, ослабленной уходом Вологеза. Карбулон возразил, что у него нет на это повеления императора. Встревоженный угрожавший легионам опасностью, он выступил из своей провинции, и так как намерения парфян ему неизвестны, он возвратится в Сирию. Да и то нужно молить судьбу, чтобы истомленная долгим и трудным походом пехота поспела за свежей парфянской конницей, имеющей перед собой ровную местность. Пет зазимовал в Каппадокии, а Вологес прислал Карбулону гонцов с требованием уничтожить укрепление за Евфратом, чтобы тем самым эта река сделать пограничную, какую она ранее и была. Карбулон, в свою очередь, потребовал очистить Армению от неприятельских войск. В конце концов, царь уступил, и было срыто все возведенное Карбулоном на той стороне Евфрата, а армяне оставлены без властителя.